Эпилог. Спустя несколько дней мы с Деревянкиной сидели в кафе. «Видели, сколько народу отреагировало на фото покойной Арины Виоловой?» — радостно спросила Ира. Пробормотала я, делая вид, что увлечена салатом. «А как люди активно писать стали, когда мы дали опровержение?» — ликовала Деревянкина. Я покосилась на пиарщицу, напомнить ей, что большинство пользователей настрочило «тухлая инфа, получше чё придумай». «Отойду на минутку, носик попудрю», — прощебетала Ирина, «и отправимся покупать вам кое-что». «Что?» — насторожилась я. «Секрет», — пропела Деревянкина. «Такое, чего у Паши в его офисе нет и не будет. Мучайтесь любопытством». Ирина убежала, я осталась одна, а вынула телефон и услышала знакомый девичий голос. «Простите, можно у вас один стул забрать?» Я подняла голову, около столика стояли Катя, Юра и незнакомый мне мужчина. «Ой, это вы!» — воскликнула Екатерина. «Здрасте!» — безо всякой радости произнес Юра. «Дядя Толя, это писательница Арина Виолова!» — представила меня незнакомцу девушка. Тот кивнул. «Рад знакомству! Лыкин Анатолий Владимирович, крестный Екатерины!» Мне потребовалось все умение владеть собой, чтобы удержать на лице вежливо равнодушное выражение и спокойно произнести. «Очень приятно!» «Мы с подругой сейчас уходим, забирайте все стулья». «Нам нужен только один», — повторила Катя. Троица устроилась за соседним столиком и начала оживленно обсуждать меню. А я уткнулась в телефон, изобразила, что роюсь в нем и одновременно пыталась унять дрожь во всех конечностях. Лыкин крестный Кати? Человек, который зарабатывает заказными убийствами, ходит в храм? Навряд ли. Скорее всего, он приятель родителей девушки, стал крестным, потому что его попросили, постоял во время обряда в церкви и более туда не заглядывал. Теперь ясно, как Юра познакомился с Лыкиным. Их свела Катя, но... Я чуть не уронила телефон. Они действовали вместе, жених и невеста. У Юры были причины ненавидеть родителей, а Катя решила отомстить Мышатиной за давнюю историю с колье. Вот кто все затеял, и теперь будут счастливо жить вместе. Я ткнула пальцем в экран, открылся мой Инстаграм. Глаза побежали по комментариям, по тексту, который был написан Ириной. Мне стало еще гаже на душе. Да я ничего не могу поделать с Юрой и Катей. Правда, надеюсь, что Степан сумеет наказать Лыкина. Но это лишь надежда, уверенности нет. А вот что я точно могу сделать, так это исправить свой Инстаграм. Я поманила официантку. «Сделайте мне видео». «Для Инстаграма?» — уточнила та. Я кивнула. «Вы не накрашенная», — сказала девушка. «И на тарелке булка. Давайте принесу листья салата. Сейчас в тренде здоровый образ жизни». «Не надо», — улыбнулась я. «Пишите, как есть». Официантка кивнула. «Начинаю», — я посмотрела в камеру. «Здравствуйте, меня зовут Виола Тараканова. Под псевдонимом Арина Виолова я пишу детектива. Я не самая красивая, не самая умная. Люблю сладкое, ложусь поздно спать, а вечно ввязываюсь в приключения. Могу выйти из себя. И я плохая хозяйка. Готовить не умею и не люблю. Но у меня есть одно положительное качество. Я не вру друзьям. А раз вы пришли посмотреть мой Инстаграм, вы мои приятели. Поэтому я буду здесь такая, какая есть. Со встрепанными волосами, без макияжа, в джинсах и футболке. Я такая. Прикидываться другой не стану. Все». Официантка отдала мне телефон. «Правда, никому не нужна. Если хотите набрать подписчиков, не ставьте это видео. Все подумают, что вы врете, чтобы привлечь к себе внимание и начнут вас гнобить за ложь». Девушка ушла. Я поспешила к выходу. Не хочу ждать Деревянкину. Сама теперь буду вести свой Инстаграм. Странные, однако, там собираются люди. Сами на своих страницах врут, а от других требуют правды. Но если вы не хотите поругаться с человеком, никогда не мешайте ему врать.